Всем добрых суточек, с вами снова Черный Хрякер, и у меня сегодня очередной домашний концерт. И у меня сегодня в гостях Алексей Черный Ангел Морозов. Привет, Леха. Привет всем. Собственно, а что ты добавишь? Да, я Алексей Черный Ангел Морозов, все так и есть. Ну, Лех, что, давай представимся, да, что ты у нас споешь, первую песенку с тебя. Ну, давайте, вещица старая. А выйдет на новом альбоме. Называется «Иди ко мне». И снова наступает вечер, и ты проходишь стороной. И я прошу тебя о встрече, и ты идешь, но не со мной. Эй-эй-эй-эй-эй! Сердце вновь горит в огне, и ты проходишь стороной, а я зову, иди ко мне, эй-эй-эй-эй, о-е, иди скорей, иди ко мне. И ты внимание обратила, и наконец-то ты со мной. Поверь, что не сравнится, милая, со мной никто другой. Эй-эй-эй-эй, о-е, иди скорей, иди ко мне. Песенка была написана давно. Давно, да, старая композиция. Да, еще в школьные годы. Ух ты. Где пропито и прожжено немало.